Глава Крымчаков подошел ближе и остановился, хмуро осматривая полон. Повисла еще большая тишина. Даже бабы перестали выйти, лишь тихонько всхлипывали. Судя по тому, что разведал Евлампий Савин, сейчас решалась наша судьба. Я никогда не считал себя отморозком. Просто в критические моменты вдруг начинал совершать такие поступки, о которых в здравом уме не мог бы даже помыслить. Вот и сейчас поднялся и направился к татарскому принцу. Он удивленно вскинул брови, глядя на наглеца. Меня тут же сбили с ног. Я успел заметить блеск занесенной сабли и непроизвольно зажмурил глаза и втянул голову в плечи. В следующий миг послышалась каркающая команда, меня схватили за шкирку, поволокли и бросили под ноги принцу. «Говори, Урус», — с презрением пнул меня один из ближников принца. «Я не Урус», — заявил я, поднявшись на четвереньки. «Я сын чукотского короля, за меня заплатит большой выкуп». Татары заговорили на своем, в их голосах послышалась заинтересованность. «Я не слышал о таком королевстве, Урус», — шагнул ко мне принц, решивший общаться лично. «Я тоже», — сообщил я недоверчивому крымчаку, дернул его за ноги, кубарем накатился на рухнувшие навзничь тело, выхватив кинжал и прижав его к горлу юного воина степей. На миг встретился взглядом с широко открытыми глазами, отражающими одновременно испуг, обиду и растерянность. А вокруг шелест покидающих ножны клинков слился в смертельный шепот. «Всем отойти!» — заорал я, опрокидываясь на спину, но продолжая прижимать лезвие к горлу опешившего принца. Из-под врезавшегося в кожу лезвия стекла капля крови, косясь на готовые обрушиться на меня сабли нукеров, заорал поверженному в ухо: «Прикажи отойти своим собакам, иначе я успею отрезать твою башку, прежде чем отрубит мою». «Аннанкит!» — сорвавшись на мальчишеский фальцет, дрожащим голосом выкрикнул тот. «Какой еще Аннан? Прикажи отойти, иначе зарежу. Аннанкит!» — снова заверещал татарин, и окружающие нас нукеры неохотно отступили на шаг. «Аннанкит!» — теперь уже заорал я. «Иначе хан отрежет вам яйца за то, что не уберегли его сына». Крымский принц выдал какую-то скороговорку, и крымчаки, шипя сквозь зубы что-то злое, отступили еще на пару шагов. «Чего ты хочешь, Урус?» — косясь на кинжал у собственной шеи, спросил принц. «Выкуп, естественно. Ты чего думаешь, я ради развлечения заманивал тебя в эту ловушку? Мало ли я что приходило в голову, пытаясь сообразить, как выпутаться из сложившейся ситуации». «В какую ловушку?» — не понял крымчак. «Ты что, до сих пор не уразумел, что это мои люди подстроили так, чтобы ты дал слово отправиться в безрассудный набег?» «По глазам вижу, что не уразумел. Пожалуй, твой отец не даст большой выкуп за такого тупого барана». Не стоило мне говорить последних слов. Ханский сын рванулся так, что чуть сам не перерезал себе горло, а его нукеры дернулись к нам, держа наготове сабли. «Аннанкит!» — только и смог заорать я. «Интересно, что это значит? Надо будет потом узнать у знатоков татарского. Если, конечно, это потом будет». «Ты лжешь, Урус. В окружении отца не может быть твоих людей». «Моих не может», — согласился я, — «а вот человечек светлейшего князя присутствует. Кто он? Не знаю. Мое дело поймать тебя, что я и сделал. Но ты сам подумай, кто подбил тебя на эту самоубийственную авантюру». Крымчак не ответил. Глаза его сузились, выдавая работу мысли. «Ну что?» — я похлопал его по щеке, теперь еще сильнее захотелось вернуться домой. «Говори, что хочешь, Урус. Короче так, смена ролей. Дмитрий, скажи, пусть не тычет ружьем мне в спину. Я теперь не уйду от вас, даже если отпустишь». Крымский принц Девлет зло сощурил глаза. «Не уйду, пока светлейший князь не назовет имя собаки, которая завелась возле моего отца». «Нечто сам не догадываешься?» «Догадываюсь. Но хочу, чтобы князь подтвердил, о чем он говорит», — удивился Меньшиков. Я сделал Алексашке неопределенный знак рукой, мол, погоди, и обратился к пленнику. «Я тебе верю, Девлет, но допускаю, что самые верные твои нукеры, убоявшись ханского гнева, могут следовать за нами, в надежде освободить своего господина, а пара нацеленных в твою спину ружьишек убережет их от опрометчивого шага. Мы ехали всю ночь, желая как можно быстрее прибыть в ближайшую порубежную крепость. Погода резко потеплела, в воздухе висела сырая промозглая мгла. Под копытами лошадей чавкал подтаивший снег. Большинство освобожденных полонян дремали прямо в седлах. Лишь пятеро знакомых с воинским делом мужиков под командой гвардейского старшины вместе со стрельцом и братьями-ямщиками не спускали глаз с крымского принца и связанного Евлампия Савина. Остальную банду я благодушно отдал крымчакам в качестве утешительного приза. Не знаю, какая участь их ждет, надеюсь, достойная свершенных деяний. Евлампий бы мне тоже нафиг не нужен. Но Алексашка захотел непременно доставить его пред княжьи очи. Данила с Владимиром и вправду поверили, что если меня разозлить, то я в одиночку могу зашугать сотню-другую татей. Теперь они обращались ко мне подчеркнуто почтительно и величали либо по имени-отчеству, либо боярином. А вот Алексашка с Савелием, уже однажды освобождавшиеся подобным образом из бандитского плена, отнеслись к произошедшему, как к должному, и даже спасибо не сказали. Обидно, с Люшей, да. Зато Алена на этот раз оказалась не в пример многословна. Она искренне меня благодарила, обзывала ангелом-хранителем, дважды вырвавшим ее из лап тати. Не, а чё, я такой, когда хорошенькая девчонка смотрит на меня такими глазами. Да я, может быть, даже и еще раз ее спас бы. Не дай бог, конечно. Хоть он, говорят, и любит троицу. После того, как тронулись в путь, Алена Митрофановна взяла шефство над бабами и ехала среди них. К полудню впереди показались всадники, мы насторожились, но это оказались наши казаки. Числом около 200, среди которых была и полусотня Волобуева, они скакали по следам крымчаков. Наконец-то я вздохнул с облегчением. Теперь можно более-менее расслабиться. Узнав вкратце историю нашего освобождения, часть казаков ринулась в погоню за ушедшими крымчаками. Далее нас сопровождала Оскольская полусотня. В ближайшей крепости мы расстались с освобожденным полоном, дальнейший путь в Оскол проходил с большим комфортом. Я ехал в санях, с наслаждением расслабившись после нескольких дней, проведенных сперва в седле, а потом в кошмарном забеге. Кроме меня в санях ехали Меньшиков и Алена. Они о чем-то переговаривались, но я не вникал в суть разговора, а лишь дремал под мерный шорох полозьев. Путь в Оскол затянулся, ибо теперь не было нужды спешить, и мы предпочитали останавливаться на ночлег в населенных пунктах, а не там, где нас застанет ночь. Алексашка поведал о своих приключениях. Мы в тот раз, когда оставили Евлампия Савинова привязанного к лавке в избушке бортника, полагали, что все оставшиеся бандиты собрались в усадьбе боярина Жуковского. Потому Меньшиков и ехал за пленником без опаски, и сам угодил в засаду. Оказалось, что к избушке бортника вышли еще полсотни уцелевших бандитов. Сопровождавшего Меньшикова гвардейца убили. Его же самого бандиты решили взять в плен, подумав, что княжеский денщик может для чего изгодиться. Все то время, что я отлеживался в доме воеводы, бедолага Меньшиков провел в погребе на каком-то разоренном войной заброшенном хуторе. В свою очередь я поведал Алексашке о своих приключениях. Рассказал и про боярина Залесского. Меньшиков долго ругался, говорил, что давно предупреждал Светлейшего, что нельзя доверять этому лису. Но князь все отмахивался, мол, людям надо верить. Я слушал Алексашку, и у меня возникало двоякое мнение. С одной стороны, Меньшиков прав, Петр Александрович был слишком доверчив, раз уж пригрел рядом с собой такую змеюку, как Никита Залесский. С другой стороны, будь он другим, то по наветам того же, ехавшего сейчас рядом Алексашки, меня давно бы уже и плетьми отходили, и на дыбе вздернули, а то и вовсе голову с плеч смахнули. Да, по всему выходило, что надо было как можно быстрее предупредить Светлейшего о предательстве. У заговорщиков и так земля под ногами горит. А если Залесский узнает о моем освобождении, то дальнейшие его действия будут вовсе непредсказуемы. Эти мысли я высказал собеседнику, высказал на свою голову. Я-то думал подстегнуть его к немедленным действиям. Его-то я подстегнул. Вот только он как само собой разумеющееся заявил: «Твоя правда, Дмитрий, надобно нам с тобой, не мешкая в столицу мчаться». «Нам с тобой?» – удивленно вопросил я, ожидавший, что Алексашка отлично справится с этой задачей и без моей непрофессиональной помощи. «А ты думал, я тебя одного отправлю?» – в свою очередь возмутился княжеский денщик. «Ты, Дмитрий, не смотри, что я отощал в полоне. Да и как ты мог такое возомнить, будто я отлеживаться стану, когда над головой Петра Александровича беда нависла? Нет, Дмитрий, я всяко с тобой отправлюсь». Я какое-то время ехал в обалделом молчании. «Я им тут кто?» спустившаяся с небес миссия или какой-нибудь супермен в трусах поверх колготок, чего это они тут все уверены, что я непременно должен хотеть всех и вся спасать, ну ладно еще беззащитную Алену, но у князя и своей гвардии вокруг полно, пусть бдят как следует, тем более, что всем известно о намерении неких лиц лишить светлейшего жизни, но с другой стороны оставаться киснуть в Осколе мне тоже не хотелось, в столице всяко веселее будет, да и от порубежья с бегающими туда-сюда толпами бандитов и крымчаков подальше. Пожалуй, не буду разубеждать Алексашку, оно и перед князем лишний раз в благоприятном свете предстать не лишнее. Еще раз проанализировав ситуацию, мы решили в Осколе о предательстве Залесского не говорить, хоть воевода и вызывал доверие, но береженого Бог бережет, как говорится. Единственной проблемой оставалась Алена, девушка хотела непременно ехать в столицу с нами, даже удивительно такое рвение, нет, что ей хочется в столицу, понятно, но мы же ей объяснили, что наш путь не будет комфортным, возможно часть его придется проделать верхом, да еще и два ценных и особо опасных пленника с нами, в лапах коих она уже побывала, не лучше бы ей подождать более удобного сопровождения, нет, хотела непременно как можно скорее, и непременно с нами, она и верхом поедет сколько надо, и хоть вообще без остановок до самой столицы, мда, дубль 3, в Осколе долго не задержались. День на отдых и сборы, и поутру снова в путь. Дубль 3, тихо пробормотал я, когда выезжали из крепостных ворот. Бог любит троицу, как говорится. Оставалось надеяться, что эта попытка покинуть Оскол будет удачной. На этот раз все ехали верхом. Даже Алена, девушка без сожаления отказалась от лишнего имущества, оставив узлы в доме воеводы, дабы тот с оказией переправил их в столицу. Я пытался намекнуть воеводе, чтобы он уговорил Алену остаться, но то ли тот меня не понял, то ли притворился непонимающим, пытаясь спихнуть лишнюю обузу. В общем, девушка поехала с нами. При мне снова был Степан, за коего перед воеводой поручился Меншиков, и теперь нас сопровождала полусотня казаков под началом уже знакомого Волобуева. В злосчастное имение Жуковых не заезжали, незачем было, да и спешили. Будь на то воля Меншикова, так мы скакали бы и день, и ночь без остановок. Благо лошади не автомобиль, и 40 верст бодрой рысью для них предел, останавливались в ямах, я наконец понял, что это за ямы такие, это что-то вроде кемпинга для водителей кобыл, относящихся к ямскому приказу, в ямах мы ночевали, и рано утром, еще до рассвета отправлялись далее на отдохнувших и частично замененных лошадях, меняли лошадей только моих, Меньшикова и Алены, да еще у пленников, у каждого казака была своя личная кобылка, с которой никто из них не пожелал бы расставаться. Также на всякий случай при нашем отряде имелось десяток заводных лошадей с легкой поклажей. Не скажу, что мне эти скачки дались легко. Более того, скажу, я уже к концу третьего дня начал тихо проклинать Алексашку за то, что этот бородатый хрен спровоцировал меня на новую авантюру. Казалось бы, последнее время я практически не слазил с седла и должен был привыкнуть. Но вопреки сему каждый новый день давался все труднее и труднее. Однако, видя, как непринужденно держится Алена, я стойко терпел невзгоды верхового пути, и по вечерам, вываливаясь из седла, изо всех сил старался ходить не в раскорячку. Иногда даже растягивал губы в улыбке и выдавал какие-нибудь глупые шутки, показывая, что я бодрый могу проехать еще столько же, да жаль, что все остальные люди и лошади такие немощные. Как я не злился на Алексашку за то, что он вовлек меня в этот верховой поход, однако возможно именно это спасло мою жизнь. Дальнейшие события показали, что останься я в крепости, и судьба моя была бы весьма печальна. Как-то вечером, въезжая в очередной ямской постоялый двор, мы увидели въехавший туда незадолго перед нами десяток гвардейцев. Не за нами ли светлейший своих людей послал, предположил ехавший рядом Алексашка. И как оказалось, он был почти прав. Почти потому, что направлялся сей десяток за мной одним, да и не мог светлейший знать о спасении своего пропавшего без вести денщика, и ехали они за мной вовсе не для того, чтобы с почестями проводить меня в столицу, а для того, чтобы доставить меня туда как злодея и предателя. Неладное я почуял сразу, да и как было не почуять, если узнал поднимавшегося на крыльцо одного из подручных Залесского. «Погоди-ка, Александр!» Придержал я, направившегося было к гвардейцам Меньшикова. Услышав, кого я увидел, Алексашка на минуту задумался. Затем надвинул на глаза папаху и подозвал Волобуева. «Значит так, сотник, накажи хлопцам, чтобы в разговоры ни с кем не вступали и лишнего слова не произносили. О том, кто я таков, никто знать не должен. Вы сопровождаете в столицу Дмитрия и пленников. Алену Митрофановну надо тоже от посторонних глаз сокрыть. Савелий, куда направился? Иди сюда, окликнул он гвардейского старшину. Как оказалось, Савелий увидел среди гвардейцев знакомого и направился было к нему. Хорошо еще, что благодаря казачьему полушубку и мохнатой папахе, полученных взамен утерянной в полоне собственной одежки, сам остался неузнан, и теперь получил строгий наказ держаться от гвардейцев подальше. Тебе, Дмитрий, мыслю, надо показаться своим знакомцам, дабы узнать, по чью душу они направляются, повернулся ко мне раскомандовавшийся Алексашка. Пока казаки обихаживали лошадей, мы поднялись на крыльцо сруба, в котором скрылся подручный Залесского. Кроме Волобуева с нами поднялись пара десятников. Алена тут же ушла в сопровождении сенной девки. Мы же расселись на лавках за длинным столом. С нами сидел Идивлет. Он давно уже ехал свободно, ибо имел желание лицезреть светлейшего князя, а если получится, то и русскую императрицу. Да и куда ему было теперь-то бежать? Евлампия, как обычно, определили под охрану в имеющийся при каждой яме карцер. Сотник отдавал распоряжение ямскому управляющему. Тот, в свою очередь, заставлял шустро метаться прислугу. Послышались шаги, и я увидел спускающегося по ведущей на второй этаж крутой лестницы человека. А когда он показался полностью, узнал второго подручного боярина Залесского. Тот почувствовал мой взгляд, и наши глаза встретились. Несколько мгновений понадобились ему, чтобы узнать меня, и он тут же развернулся и метнулся обратно, едва не спотыкаясь по ступеням. «Посмотрим, что будет дальше», поглаживая бороду и прищурив глаз, проговорил Меньшиков, когда я рассказал о метаниях неприятеля. А дальше снова появился тот же субъект. Старательно отворачиваясь, дабы не привлекать внимания, он прошмыгнул вдоль стенки и выскочил во двор. «Нечто убег», — удивился княжеский денщик. «Вряд ли», — возразил я, — «во-первых, он даже не оделся, а на улице хорошо подморозило. Во-вторых, его собрат остался здесь, наверняка побежал за подмогой». Мои предположения оказались верны. Не успел я закончить фразу, как дверь резко распахнулась, и вместе с морозным воздухом в помещение ввалились гвардейцы. Из-за их спин выскочил подручный Залесского и ткнул в мою сторону рукой. «Вот он, тать, вяжите его, братцы». В это время по лестнице уже сбежал второй подручный невзлюбившего меня боярина. Он тоже смотрел со злорадной ухмылкой. «Вот и чего я им такого сделал». Закончивший отдавать распоряжение казачий сотник поднял было ногу, чтобы перешагнуть лавку и усесться за стол. Однако быстро сориентировался и встал перед шагнувшими ко мне гвардейцами. Его сабля наполовину покинула ножны. Рядом с ним встали и оба десятника, предупрежденные о возможном конфликте. Я тоже подскочил из-за стола, хватаясь за рукоять сабли, которая болталась на моем поясе чисто для солидности. Мне бы жердину какую, а этой железякой я могу и сам себе ухо отхватить. Остался сидеть лишь Алексашка. Казалось, он с интересом наблюдал за развивающейся ситуацией. Перевес в силе был на стороне гвардейцев. Вместе с подручными Залесского их была дюжина. Но гвардейцы, естественно, знали о полусотне сопровождающих нас казаков. И тут уже шансов у них не было никаких. Сообразившие это мои враги остановились. «Прохор, покажь княжескую бумагу», — обратился к подельнику, указавший на меня. Тот с готовностью передал свернутую в рулон грамоту. Развернув ее перед сотником, но не выпуская из своих рук, первый надменно вопросил: «Нечто воле светлейшего князя воспротивишься, сотник?» Хмуря брови, Волобуев принялся изучать начертанный в грамоте текст. «Я тоже хотел приобщиться, но меня бесцеремонно оттолкнул Алексашка, цыкнув, дабы я не лез вперед». Сам он подошел и из-за спины сотника ознакомился с документом. Потом что-то пошептал тому на ухо. Волобуев растерянно глянул на Меньшикова, затем на меня. «Ну, коли княжьим указом велено арестовать Дмитрия и доставить его в столицу, так мы туда его и сопровождаем, фигасе». До меня дошел смысл озвученного казаком приказа. «Это за что это князь велел меня арестовать? Или это очередная инсинуация Залесского? И чего это Алексашка надумал меня сдать? Черт бородатый. Хотя, в плане бороды я теперь мало отличался от аборигенов. Теперь и че это не ваша забота, сотник», — снова ткнул в лицо Волобуеву указом вражина. «Передайте Татя нам, а сами возвращайтесь в Оскол». Прежде чем сотник ответил, ему из-за спины снова пошептал на ухо Меньшиков: «Дык это, нам по-любому по пути с вами. У нас, окромя Дмитрия, еще два пленника для Светлейшего имеются. Кто такие? А твоего ли то ума? Кто ты таков, чтобы я пред тобой отчитывался?» Теперь уже наступил казак. «Я Мартын Забродский, доверенный человек боярина Никиты Залесского. А ныне, нечто не зришь, сотник, я порученец Светлейшего князя. Зрю только грамотку, по которой должен передать тебе под арест Дмитрия, и более ничего». Тут Алексашка в очередной раз пошептал на ухо сотнику, и тот вдруг разоткровенничался и указал на Девлета. «А везем мы крымского принца, коего взял в полон Дмитрий, да еще Татя Евлампия Савина. Если на крымчака подручные Залесского лишь с любопытством взглянули, то при упоминании имени бандитского генерала вытаращили глаза, взметнув брови и уставившись друг на друга. Янтих Татей тоже передашь нам, сотник». Первым отошел от шока тот, которого величали Прохором. «Да», — протянул Волобуев, шагнув к наглецу и поднеся к его носу внушительную фигу. «А вот Янтова вот тебе не передать, чужую славу загробастать хочешь?» На какое-то время воцарилось молчание. Гвардейцы не понимали, как себя вести. Десятники, взбодренные напором командира, встали по обе его руки, демонстративно сжимая рукояти сабель. Алексашка вновь что-то нашептывал Волобуеву. Девлет с интересом наблюдал, продолжая сидеть за столом. «А где Евлампий-то?» — уже более мирным тоном поинтересовался Прохор. «А не твоего у Мишки дело», — раззадорился сотник. «Али знаком стать им, любопытствую и только», — насупился подручный Залесского и в следующее мгновение кивнул гвардейцам на меня. «Вяжите его, братцы». Я было потянул из ножен саблю, ожидая поддержки казаков, но мою руку придержал Меньшиков. «Не ершись, Дмитрий, потерпи малость, чай не впервой тебе в полоне быть», — тихо заговорил он. «Я тебя выручу, но для начала надо замысел вражин выяснить, а сабельку мне отдай от греха, карцер». Через пару минут меня со связанными за спиной руками вытолкали во двор и отвели к приземистому строению. Здесь у гвардейцев снова возник конфликт с казаками. Оказалось, это строение выполняло функцию местного КПЗ, и в данный момент оно уже было занято. Судя по находившемуся возле дверей казачьему караулу, нетрудно было догадаться, что здесь-то и заперли Евлампия Савина. Потребовалось вмешательство сотника. Явился он в сопровождении Алексашки. Меньшиков странно горбился и прихрамывал. Мохнатая казачья шапка была надвинута почти до носа. Оно и понятно, среди гвардейцев могли оказаться солдаты, знающие княжеского денщика в лицо. А он хотел остаться неузнанным, дабы сперва понять, что происходит и почему князь отдал приказ о моем аресте. Вот только мне-то на кой все эти интриги? Да. Пока Волобуев решал вопрос с карцером, Алексашка незаметно для других подмигивал мне и корчил рожи, вероятно пытаясь сказать, чтобы я не переживал, мол, меня скоро вызволит. Хотелось бы в это верить. Решено было поместить меня вместе с Евлампием. При этом у дверей выставили двойной караул, из казаков и гвардейцев. Внутри КПЗ царила кромешная тьма. Помещение было 5 шагов на 5. Это я проверил в первую же минуту, пока пробирался на ощупь вдоль бревенчатой стены. Понятно, что ни о каком отоплении речи быть не могло. В одном углу была куча соломы, в которой зарылся мой сокамерник. «Кто таков будешь?» — подал он голос из темноты. «Конь в пальто», — грубо ответил я. Во мне кипела злость из-за случившейся со мной несправедливости, и я был не против выместить ее на бандите. Ну и потом, как оказалось, куча соломы здесь была всего одна. Жаться в ней рядом с этим уродом я не собирался, и замерзнуть к утру в мои планы тоже не входило. А значит, придется устроить в нашей камере небольшой переворот. Услышав мой голос, бандитский генерал долгое время молчал. Затем зашуршал соломой, поднялся и приблизился ко мне. В темноте я различил лишь еще более темный силуэт. «Нечто ты, балабол?» — в голосе Евлампия сквозило искреннее удивление. Вступать в дискуссию не было никакого желания. Я сжал кулак, дабы скорее определиться с ситуацией хорошим ударом в челюсть. Главное не промахнуться в темноте. Но тут послышались голоса, заскрежетал вынимаемый из петель засов и дверь со скрипом распахнулась. Сперва внутрь просунулась рука с масляной лампой, затем в карцер вошел наряженный в казачье обмундирование Савелий. Старшина с прищуром глянул на стоявшего передо мной Евлампия, после чего перевел взгляд на меня. В его взгляде читался молчаливый вопрос, не угрожает ли мне бандитский главарь. Я лишь презрительно сморщился, показывая свое отношение к этому вопросу. Следом за Савелием вошли двое казаков. Один нес связанную в тюк солому, В руках у другого ароматно дымилась большая миска с кашей. Солому бросили в противоположный от Евлампия угол. Рядом прямо на землю поставили миску с кашей и еще кувшин. «Ишь ты», — удивленно произнес Савин. «А меня подчевать будут, а ты теперь не наша забота», — буркнул один из казаков, выходя наружу. «Это как это?» — не понял бандит. «Тем временем Савелий отвел меня в мой угол, шепча на ухо. Сам вино не пей, только вид сделай. Поделись с недью с Евлампием, и вино пусть вылакает». Кроме соломы мне еще занесли огромный овчинный тулуп. Как только посетители вышли, я закутался в него, плюхнулся на распотрошенную солому и с аппетитом принялся поглощать кашу. «Эй, Дмитрий», — неожиданно по имени обратился ко мне продолжавший стоять Евлампий, — «а чем тот казачина гутарил? Чья я теперь забота?» А что я мог ему ответить, даже если бы захотел? «Это вроде я теперь забота не казаков, а посланных за мной гвардейцев. А может, уже и Евлампия им передали?» «Да нет, не мог Меньшиков за столь короткий срок поменять решение. Хотя, кто этого бородатого хмыря знает? Ну ладно, буду продолжать играть амплуа балабола». Несколько раз для вида приложившись к кувшину, я с сожалением отставил ополовиненную миску с кашей и тщательно отер жестким рукавом тулупа смоченные в вине губы. Мало ли, вдруг оно отравлено. Эх, а пить-то после каши захотелось. И что теперь, всю ночь страдать от жажды? Лучше бы вообще ничего не приносили. «Угощайся», — двинул я в сторону Евлампия миску и поставил рядом с ней кувшин, — «и помни мою доброту». «Дюже часто твоя доброта мне боком выходит». Савин не стал чиниться, взял миску с кувшином и отправился в свой угол. Из темноты послышались шумные глотки, отчего моя жажда вдвое усилилась. Вылокав не менее половины вина, он снова спросил: «Так поведаешь, о чем речь шла, али нет?» «Да я сам толком ничего не понял. Прискакали какие-то гвардейцы с княжеским указом. Меня схватили и сюда бросили. А про тебя что-то тоже говорили. То ли повесить поутру, то ли еще что, я не расслышал». Повисла продолжительная тишина. Было бы сейчас лето, наверное, в такой тишине обязана была бы жужжать одинокая ночная муха. Но сейчас даже не скреблась какая-нибудь страдающая бессонницей мышь. Тишину прервали жадные глотки. Похоже, на этот раз Евлампий вылокал вино до последней капли. Стукнул о мерзлую землю отброшенный кувшин, но не разбился. «Брешешь», — прохрипел сокамерник так, будто на его шее уже сжималась петля. «Может, и брешу», — деланно равнодушно не стал спорить я, завалился на бок и поджал ноги так, чтобы их прикрыли полы тулупа. «Утром будет видно». «Эй, Дмитрий», — минут через пять снова послышалось из противоположного угла. «Чуешь, чине?» Я всхрапнул, показывая, что давно сплю и ничего не чую. Мне со своими бы мыслями разобраться. Еще минут через пять послышался громкий протяжный зевок. «Шось дюже в сон клонит», — пробормотал сонный голос. «Ладно, посплю трохи». Позже я узнал, что напоить Евлампия снотворным была идея Меньшикова, дабы бандит не выдал его присутствие среди казаков. Мало ли кто надумает побеседовать с ним ночью или утром, когда явится по мою душу. И княжеский денщик даже не подозревал, что таким образом почти приговорил Савина к смерти, а возможно, наоборот, спас. Хотя, спас его я в итоге. А пока я лежал, кутаясь в овчинный тулуп и пытаясь согреться, мысли путались и не хотели складываться в логическую цепочку. Да и какая тут логика? Я совершенно чужой в этой ненужной мне игре, и логика ее мне недоступна. Не знаю, как долго я так валялся, но в конце концов, уставший мозг отключился, и я задремал. Разбудили меня громкие голоса за дверью. «А неча нам рассвета дожидаться», — услышал я голос одного из подручных боярина Залесского. «Нам княжеским указом поспешать доставить татя пред его очи надобно». Дверь распахнулась. Помещение вновь осветили масляной лампой. Но на этот раз явился не Савелий, а давеча тыкавший княжеской грамотой Мартын Забродский. За ним ввалился и его подельник Прохор. «Вяжи ему руки, братцы», — последовал кивок в мою сторону и указание явившимся тут же гвардейцам. Меня вздернули на ноги, вытряхнули из тулупа, заломали руки и связали их сзади. Связали умело, не перетягивая, но вполне надежными узлами. «Эй, а по нужде дадут отлучиться?» — возмутился я. Несмотря на то, что прошедшим вечером я не сделал ни глотка влаги, мочевой пузырь хоть пока и ненавязчиво, но все же намекал на необходимость его облегчить. Однако на мою реплику никто не обратил внимания. Меня подтолкнули к выходу. Тем временем Мартын заслонял выход от заглядывающих внутрь казаков, а Прохор быстро подошел к храпящему Евлампию и потормошил его за плечо носком сапога. Тот по понятным причинам и не подумал просыпаться. Прохор начал толкать более настойчиво и, в конце концов, пнул довольно сильно. Но Евлампий на это лишь недовольно что-то пробурчал и повернулся со спины на бок. Подручные Залесского удивленно переглянулись. Прохор подошел к Мартыну. Они быстро пошептались. Мартын наконец-то перестал загораживать проход, пропуская меня и сопровождающих меня гвардейцев. А Прохор снова направился к Евлампию. Я пригнул голову, проходя под низким косяком. И вдруг краем глаза заметил отраженный металлом свет масляной лампы, которую Мартын продолжал держать на вытянутой руке, освещая мрак карцера. Повернув голову, я увидел длинный клинок, который Прохор доставал из-за голенища высокого сапога. Мгновение понадобилось мне, чтобы сообразить, что Евлампию пришел конец. Благодаря предусмотрительности хитрого Алексашки подручным Залесского не удалось пообщаться с плененным бандитом, и они решили убрать его на всякий случай. Пырнуть по-тихому и убраться во свояси. А потом пусть кто хочет разбирается, кто зарезал пленника. На меня же все и свалили бы. Мол, слегка повздорили, и я походя прирезал оппонента неважно откуда взявшимся ножичком. До сих пор не пойму, что в тот момент двигало мной. Толкнув плечом одного из сопровождающих меня гвардейцев, я с диким криком бросился назад и, подпрыгнув, ударил обеими ногами в бок уже склонившегося над Савиным убийцу. Того отбросило в темноту, но и я грохнулся спиной о мерзлую землю так, что внутри все сотряслось и потемнело в глазах, а из-за связанных за спиной рук еще и что-то хрустнуло в левом локте. Когда пришел в себя, внутри стало слишком тесно. Здесь уже были и казаки, и даже появился Волобуев. Его поспешно разбудил один из караульных, когда княжеские посланники пришли забирать меня посреди ночи. А судя по звукам снаружи, подтягивался еще народ. Меня тормошил склонившийся Савелий. «Ты по что Евлампия как свинью заколоть намеревался, Дмитрий?» — огорошил меня вопросом Волобуев, когда я с помощью старшины поднялся. Моему недоумению не было предела, и заколол бы, не выдерни я у него кинжал, демонстрировал сотнику свой длинный ножик Прохор. Тать он тать и есть. До меня начало доходить, что убийца перевернул ситуацию в свою пользу. И главное, мои слова против его слов никто не подтвердит. Если бы не одно «но», которое то ли сгоряча, то ли по слабоумию мой враг не учел. И этот тоже тать, указал на старшину узнавший Савелия Мартын. Он в осколе на наших глазах доктора зарезал. Почему он на свободе? Вяжите-ка и его, братцы. А вязалка у тебя не порвется, вязать всех, кого ни попадя. Раздался из темноты голос Меньшикова. Вот он и сам вышел в свет масляных светильников и обратился к Волобуеву. Что тут за шум? Сотник обстоятельно поведал княжескому денщику все, о чем сам успел узнать. При известии, что княжеские посланцы намеревались улизнуть посреди ночи, Алексашка нехорошо прищурил правый глаз. Однако наперво обратился ко мне. Нечто и вправду хотел зарезать лихаимца, а ты для начала его расспроси, как дело было, кивнул я на Прохора. Пусть покажет, как я этого под свинкой резать собирался. Ну, повернулся к несостоявшемуся киллеру Меньшиков. А ты кто таков будешь? Насупился подручный Залесского. То ли он не знал в лицо денщика светлейшего, то ли не узнавал его похудевшим за время пленения, да еще и в нахлобученной на глаза казачьей шапке. Ну, показывай, как дело было. Гаркнул сотник так, что находившиеся рядом гвардейцы и казаки вздрогнули, а Прохор даже отскочил на шаг назад. «Дык, все видели, как дело было», — недовольным тоном заговорил он. «Вона Кузьму злыдень оттолкнул и прыг на Янтова с ножом. Я нож у него из рук хвать, а он как легнет меня. Все, что мне надо было из этого представления, это чтобы Прохор показал, как я намеревался заколоть Евлампия. Савин, кстати, так и продолжал валяться на соломе, похрапывая и посапывая во сне, и Прохор мои ожидания оправдал. Он показал, как я подпрыгнул к спящему и замахнулся на того кинжалом. Дальнейшее было уже неважно. А теперь я вышел на освещенное пространство и повернулся связанными за спиной руками к Меньшикову и Волобуеву. Пусть этот недоумок пояснит, как я мог так лихо размахивать ножичком со связанными руками. После секундной паузы прищурился на Прохора Алексашка. Тот лишь растерянно мычал, переводя затравленный взгляд то на мои связанные руки, то на кинжал в своих руках, то на не менее растерявшегося подельника. А Татя только связали, наконец подал голос Мартын. «Брешет!» — решительно рубанул я. «Гвардейцы подтвердят мою правоту. Вот они связывали меня сразу, как разбудили. Брешет, почти одновременно со мной воскликнул один из казаков. Вероятно, тот, который был в карауле. Я сразу на шум зашел и видел, как Дмитрий лежал на земле уже связанный. А не подметная ли грамотка у вас, решил я подлить масла в огонь, наперев грудью на Мартына. Подлинность грамоты я подтверждаю. В свою очередь вышел старшина сопровождающих моих пленителей гвардейцев. Светлейший князь при мне ее вручал и мне лично отдал распоряжение о твоем аресте, боярин. Значит так, после новой паузы заговорил Алексашка, княжескому указу мы перечить не будем. Но далее вы поедете под нашим приглядом. И не дай бог с пленниками что случится, лично каждого на дыбе подвешу. А Энтих, его злобный взгляд уперся в подручных Залесского, к пленным и близко не подпускать. «Шел вон!» — рявкнул на пытавшегося что-то возразить Мартына Волобуев. Меньшиков подошел к Савину, толкнул того носком сапога. «Ишь, как спит хорек! Надо бы и нам, братцы, вздремнуть еще до рассвета!» И не глянув на меня, он направился прочь. «Вот ничего себе! После такого-то могли и освободить меня! Скотина все-таки этот Алексашка! Савелий, хоть воды напиться принеси!» — окликнул я выходившего последним старшину и уже через закрывающиеся двери добавил. Только не отравленный. Постояв минуту в темноте, я вдруг сообразил, что мне даже не соизволили развязать руки. «Эй!» Подойдя к двери, пнул ее. «Руки-то мне развяжите!» «Эй!» «Слышите там? Не серчай, боярин!» «Указаний не было!» Ответил сквозь толстые доски глухой голос. «Охренели!» От злости хотелось начать пинать сладко храпящего Евлампия. Однако вовремя сообразил, что если он проснется, то сам легко отметелит связанного меня. Потому я всего лишь немного попинал бревенчатую стену, отнесшуюся к моему психозу с молчаливым презрением. Немного остыв, я кое-как ногами расстелил на соломе валяющийся тулуп и попытался лечь на нем поудобнее, насколько это позволяли связанные за спиной руки. Но тут снова послышались голоса, двери отворились, и с масляным светильником в руке появился Савелий. В другой руке он держал кувшин. «Воду принес», — сообщил старшина, поставил кувшин и освободил меня от пут. После чего достал из-за пазухи завернутые в тряпицу полкаровые хлеба и кусочек сала эдак на полкило. Прежде чем снова уйти, передал наказ княжеского денщика охранять жизнь Евлампия Савина. Мол, от его жизни напрямую зависит моя. Вот и что это за денщик такой у светлейшего. Денщик в моем понимании, это не имеющий права голоса слуга на побегушках. А этот Алексашка ведет себя так, будто он сам и есть князь. Ну да ладно, стерплю. Главное, чтобы помог мне из этой дерьмовой ситуации выбраться. В принципе, он прав. Если Залесский возвел на меня напраслину, то только свидетельствование Савина может уличить этого тайного врага. Но и сам Меньшиков мог бы замолвить за меня словечко. Неужели князь доверяет ему меньше, чем какому-то Залесскому? Вдоволь напившись, я закутался в тулуп. Сало есть не стал. Какой тут аппетит посреди ночи в холодном сарае? Разбудил меня непонятный шум снаружи. Слышалось много голосов. Среди них явно возбужденный голос Волобуева. Опять что ли что-то случилось? В противоположном углу завозился Евлампий. Уф, во рту сухо, как после хорошей пьянки, прохрипел он. Нечто вино такое крепкое было. Эй, Дмитрий, спишь? Сплю, отозвался я. Ну спи, не стал возражать Евлампий. Поднявшись, он подошел к дверям и постучал в нее. «Эй, дайте водицы напиться, не то помру». Снаружи не отозвались. Там по-прежнему о чем-то возбужденно переговаривались. Теперь мне послышался и голос Алексашки. Я нащупал в темноте кувшин, сделал глоток воды и окликнул сокамерника. «Чего орешь? Напопей, если хочешь». Тот без лишних слов выхватил сосуд и приложился к нему, шумно и жадно глотая холодную воду. Интересно, с чего у него такой сушняк, с вина или с того снотворного, что подсыпали? Вспомнилась моя первая ночь в этом мире. Тогда я тоже проснулся от жуткого сушняка, но я тогда и вина употребил кувшина три таких, наверное. Мои размышления прервал скрежет засова. Дверь распахнулась, и мрак карцера отступил перед еще бледным утренним светом. «Выходи, Дмитрий», — позвал вошедший сотник. «Закончилось твое заточение, а я», — вопросил Савин, продолжая держать кувшин. «А ты погодь!» Снова белая полоса. Пока я отогревался в жарко натопленном помещении и уплетал утренние растягой с рыбой, запивая их квасом, присевший рядом Алексашка поведал о причине моего освобождения. Оказалось, ночью, никого, не поставив в известность, ускакали, а по сути практически сбежали, подручные боярина Залесского. Первыми и отсутствие заметили сопровождавшие их гвардейцы. Их старшина доложил об этом Волобуеву, ибо сам не знал, что предпринять. Мальчишка конюшенный рассказал, что видел, как Мартын с Прохором еще до рассвета выходили, уводя в поводу по два коня. Похоже, сейчас они мчатся во весь опор, дабы поставить в известность своего босса о неудавшейся интриге и наличии у нас опасного свидетеля. «Так, а чего же мы медлим?» – удивился я. «Нам их все равно не догнать», – пожал плечами денщик Светлейшего. «Ну да ничего, разберемся. Для Петра Александровича мое слово весомее будет слова интихтатий». Немного погодя к трапезе присоединились Волобуев с десятниками и Девлет. Рядовые казаки завтракали отдельно, там же, где и ночевали. Надо полагать, в этих ямах были гостиничные постройки разного класса. Мы, понятно, располагались в самых комфортабельных номерах. Уж я-то провел ночь в практически в президентском люксе. С раздражением посмотрел на чавкающего крымского принца. Тот не откусывал от расстегая, а отламывал крошащиеся куски и засовывал в рот. Причем буквально запихивал их пальцами еще до того, как был пережеван предыдущий кусок. Таким образом рот его был постоянно набит под завязку, и из него на стол вываливались куски пирога и рыбы. Также руками Девлет ел и каши на предыдущих остановках. Алексашка пытался приручить сына степей к ложке, дабы тот не выглядел таким дикарем, когда предстанет перед князем. Девлет честно пытался загребать варево непривычным способом, но держал ложку так, что-то размазывал кашу по губам, то вовсе тыкался в нее носом. В конце концов он приспособился черпать ложкой, а потом соскребать с нее пальцами в рот. Казаки первое время лишь неопределенно хмыкали, глядя на дикого пленника, а потом и вовсе перестали обращать на него внимание. Никого не удивлял и тот факт, что крымчак с удовольствием уминал выловленные пальцами же из каши куски вареного сала. А, впрочем, кто их знает, кочевников этой реальности, может у них в степях пасутся не стада коров, а стада свиней, но уточнить сей момент мне было не досуг. Многих нюансов данного мира я еще не знал, да и времени осваиваться и познавать особо не было. Вот все поели, и десятники ушли готовить полусотню к выходу. Волобуев послал прислугу поторопить Алену Митрофановну. Алена всегда трапезничала отдельно, ямская прислуга носила ей еду в номер. Мне подумалось, что она вероятно и не знает, что меня успели арестовать, продержать ночь в холодном сарае и выпустить на свободу. И вот сейчас, когда все бодрые собрались в путь, меня, отогревшегося и сытого, вдруг нестерпимо потянуло в сон. Я уже клевал носом, клоня голову к столу. Дружеский шлепок в плечо от Волобуева едва не сбросил меня с лавки. «Пора в дорогу, Дмитрий», нахлобучивая на свои рыжие кудри мохнатую шапку, подмигнул он мне. Я с трудом поднялся, но обращенная ко мне светлая улыбка появившейся Алены взбодрила и заставила подтянуться. И снова монотонный путь. Ночевки на ямских станциях чередовались с постоялыми дворами встречающихся на пути городов и городков. Я иной раз пытался узнать, в какой местности мы находимся. Ведь наш путь должен пролегать через Орел и Тулу. Но кто знает, как в это время, да и в этом мире выглядят эти города, да и есть ли они. Но кого-то расспрашивать мне было не досуг. Бесконечная верховая езда до того утомила, что даже разговор в пути не только не развлекал, но наоборот доставлял дискомфорт. Впрочем, и мои спутники, включая Алену, тоже по большей части ехали молча. И вот, последний день пути. Как поведал мне Меньшиков за завтраком, уже после полудня мы должны прибыть в столицу. Ну, наконец-то все прояснится и так или иначе закончится. Яркое солнышко, легкий морозец, невероятно чистый воздух, которым хотелось дышать непременно полной грудью, все напоминало тот день, когда я впервые очнулся в санях в этом мире. И пусть сейчас приходилось ехать в неудобном седле, но душа вдруг наполнилась какой-то легкостью. Даже захотелось затянуть какую-нибудь песню. Удивившись подобной смене собственного настроения, я все же сдержал порыв. Встреча. Время близилось к полудню. Дорога стала более наезженной с большим числом ответвлений. Не останавливаясь, мы проехали несколько деревенек, обогнали крупный обоз. Навстречу тоже часто попадались то всадники, то груженные чем-то сани. Когда из-за пригорка показался скачущий навстречу нам большой отряд всадников в синих гвардейских кафтанах, никто не насторожился. Неладное почуяли лишь, когда те, приблизившись шагов на полсотни, вдруг растянулись полукольцом, быстро спешились и ощетинились направленными на нас ружьями. Мы остановились в молчаливом недоумении. Если сейчас последует залп, то уцелеть вряд ли кому удастся. Против не менее чем 200 стволов у нас не было шансов, мамочки, пискнула Алена, почему-то прижимая свою лошадь к моей, будто веря, что я смогу прикрыть ее от пуль. Однако залпа не последовало, гвардейцы расступились, пропуская вперед продолжавшего оставаться в седле человека. Его безбородое лицо показалось знакомым. «По что бунтуем, казаки? С какого рожна вам воля светлейшего князя не указ?» — крикнул он. «И я узнал Федора Басманова. По что напраслину на нас возводишь, боярин?» — подал коня ему навстречу Волобуев. «Какому такому княжескому указу мы противимся?» Федор повернулся и подозвал кого-то взмахом руки. Но вместо того, чтобы подъехать к нему, двое из оставшимися не спешившимися всадников развернули коней и ударились прочь в галоп. Казалось, у Басманова даже шапка приподнялась от удивления. «Куда это они?» «Они про какую-то девку говорили», — сообщил один из всадников. «Мол, она и их узнает, и их боярина». Как сказали, так и бросились прочь. «Это люди боярина Залесского», — вдруг звонко заявила Алена и выехала рядом с сотником. «Я их узнала. Они и их боярин были вместе с бандитами, которые напали на нас в батюшкиной усадьбе. Алена Митрофановна, и вы здесь?» — удивился Басманов. «О чем вы говорите? Разве ж они тогда были вместе с татями? Ты не о всем знаешь, боярин», — решил я вмешаться в разговор. «Алена говорит о другом нападении. Они напали на нас уже на пути в столицу, когда мы заночевали в доме Жуковых. Алену хотели продать в рабство крымчакам. Вот и свидетели — это крымский принц Девлет. Ну а этого татя ты и так знаешь». По лицу крымчака Басманов лишь скользнул взглядом, а вот при виде Евлампия Савина его брови вновь взметнулись вверх. «Да я, Федор Савельевич, засвидетельствовать могу, ежели моему слову еще вера есть», — наконец-то подал голос Алексашка. Какое-то время Басманов всматривался в похудевшее лицо Меньшикова. По мере узнавания глаза его расширялись, а нахмуренные брови в очередной раз поднимались. «Ты ли это, дружище?» «Не сгинул, значит». И Федор, и Алексашка одновременно спешились и поспешили навстречу друг другу. Обнявшись, похлопали друг друга по спине. При виде столь теплого приветствия у всех спало напряжение. Несколько негромких команд, и гвардейцы опустили ружья. Казаки тоже расслабились. Кто-то нервно хохотнул, кто-то облегченно выдал витиеватую непечатную трель. Я тоже спешился и подошел к Федору. Думал поприветствовать его рукопожатием. Но боярин неожиданно тоже обнял меня и с извинениями похлопал по спине. «Не серчай, Дмитрий». Светлейший не особо верил в навет Залесского, но на сообщение на взбунтовавшуюся казачью полусотню не мог не отреагировать. Вот и послал меня с гвардейцами. Далее Алексашка коротко поведал Басманову об участии Никиты Залесского в заговоре против императрицы и об организации им покушения на светлейшего князя. После этого мы снова вскочили в седла и теперь уже с увеличенным в пятеро эскортом на рысях поспешили в столицу. Азарт ожидаемой развязки заставил меня забыть об усталости. Наконец-то закончится эта дурацкая история с невзлюбившим меня боярином. Захотелось непременно самолично заехать кулаком в его крысиную морду. Вспомнились все беды, которые мне довелось пережить из-за этого упыря. Вот почему-то на душе губа Евлампия у меня сейчас не было такой злости, как на этого высокородного мерзавца. Еще с час пути, и потянулись слободы с низкими хатинками. Маленькие мутные окошки любопытно поглядывали на нас из-под соломенных крыш. Обмазанные глиной трубы курились легкими дымками, таявшими в безоблачном небе. Низенькие плетни почти скрывались под сугробами. Копошащиеся за ними редкие людишки бросали на наш отряд короткие взгляды и продолжали заниматься своими делами. Лишь ватага малых ребятишек весело гомоня некоторое время бежала за нами. За бревенчатым мостом через неширокую скованную льдом речку проехали мимо церквушки. Теперь среди крытых соломой мазанок попадались и дома побогаче. Рубленные из крупных бревен, скрытыми тесом, а то и черепицей крышами. Здесь и заборы стояли более крепкие из досок, с обитыми железными полосами воротами. И снова церковь, теперь уже побольше, с покрытым золотом большим куполом и четырьмя маленькими, и с отдельной звонницей над воротами. Пешего и конного люда здесь сновало изрядно, да и улица стала заметно шире, и все чаще попадались дома в два поверха. Проскакали по каменному мосту через более широкую реку, метров 50 от берега до берега, а то и более. Из-за занесенных снегом пологих берегов точно сказать трудно. Еще с моста обратил внимание на золотой блеск куполов над раскинувшимся передо мной городом. Да, теперь мы ехали по настоящему городу. Улицы с такими зданиями сохранились и в мое время. Многие из них даже охраняются, как памятники старины. не раз видел в своем мире на таких домах таблички с информацией, какому купцу или промышленнику принадлежал дом до революции. Все здания каменные и, как правило, двухэтажные. Некоторые украшали башенки со остроконечными куполами и со шпилем, на котором красовалась какая-нибудь фигура. То скачущий конь, то петух, то какая-нибудь замысловатая вязь из наложенных друг на друга букв. Иные здания стояли фасадами с парадным крыльцом прямо на дорогу, иные отгораживались коваными заборами. Казаки, как и я, вертели во все стороны головами, удивленно присвистывая и цокая языками при виде невиданных ими доселе архитектурных причуд. А вот я разглядел знакомые кремлевские башни. За свою жизнь я, наверное, всего раза два бывал рядом с Кремлем. Не могу сказать, сколько раз доводилось побывать в столице, но всегда был только проездом, с пересадкой на другой поезд, или на самолет. Почему-то не тянуло в главный город нашего государства. Не могу объяснить, почему. Но характерные силуэты башен все же узнал. Но направлялись мы явно не в Кремль. Он оставался слева, а наш отряд проехал очередной мост и остановился у кованого густой вязью высокого забора. Исполнявшие роль привратников гвардейцы распахнули огромные ворота, за которыми через зимний парк вела мощеная булыжником очищенная дорога. Дорога выходила на площадь перед трехэтажным мрачным дворцом. Мрачноватый вид придавал темно-красный кирпич, и даже высокие окна, обрамленные белым камнем, не сглаживали мрачное впечатление. Большое крыльцо с колоннами белого мрамора охраняли два льва, отлитых, наверное, из чугуна. Прямого пути к крыльцу не было, ибо посередине площади располагался круглый бассейн. В теплое время из него наверняка били фонтаны. Сейчас бассейн был заполнен снегом. Послышались отрывистые команды. Отряд остановился. Гвардейцы разделились на две колонны по три и растянулись по обе стороны площади. Казаки спешились и остались стоять толпой по ту сторону фонтана. Мы тоже спешились, включая Федора Басманова и даже Алену, и направились в обход фонтана пешком. Впереди решительно вышагивал Басманов. За ним бодро шагал Меньшиков. Затем по два гвардейца конвоировали Савина и крымского принца. Хоть до сих пор Девлита ехал как свободный человек, но теперь статус пленника все же предполагал наличие конвоиров. Ну и замыкали процессию я, Алена Митрофановна и сотник Волобуев. По ступеням высокого крыльца навстречу нам уже спускалась группа людей, среди которых высоким ростом выделялся светлейший князь. Узнал я и крысиное лицо боярина Залесского. «Доставил Тати, Федор Савельич», обогнав светлейшего, прищурился на нас Залесский. «Доставил, доставил, Никита Олегович», подтвердил Басманов, «самых настоящих Тати доставил, и не только Тати. Посмотри, Петр Александрович, кого я вместе с Татями встретил». Федор хлопнул по плечу вышедшего вперед Алексашку. Князь грубо отстранил Залесского, подошел к своему пропавшему денщику и крепко сжал его в объятиях. «Не чаял уже тебя увидеть, друг мой Алексашка. Где же ты пропадал? Обо всем поведаю, Петр Александрович», закивал освободившийся из княжеских объятий Меньшиков, и как в полон угодил, и как Дмитрий сызнова всех из полона выручил. «Дмитрий», удивленно вскинул брови светлейший, «опять Дмитрий всех выручил, а вот Никита говорит, брешет тот Никита», перебил князя Алексашка. «Сам он тать, ты умишком либо тронулся, холопи отродье», возмущенно надвинулся на Алексашку Залесский. Не обращая внимания на взбеленившегося боярина, Меньшиков махнул гвардейцам, и те вытолкали вперед Евлампия Савина. «А это подарочек тебе, Петр Александрович, для приятных бесед, прихваченный лично Дмитрием», и Алексашка махнул теперь мне, чтобы тоже подошел ближе. Я по пути подхватил под локоть Девлета. «Да я вообще-то два подарочка прихватил на всякий случай. Вот еще вам крымский принц. А в перспективе, если будет на то ваша, светлейший князь, помощь, дружественный нам крымский хан». Князь, до того широко открытыми глазами воззрившийся на Евлампия, теперь перевел удивленный взгляд на Девлета. Я бросил злорадный взгляд на Залесского. Однако тот, не замечая моего торжества, вдруг отошел к незнакомому мне мужику, что-то зашептал тому. Мужик достал из-под полы кафтана двуствольный пистолет и направил его в сторону князя. Вот взведены курки, и палец убийцы нажимает на спусковую скобу. Внимание всех занято пленниками. А если кто-то и заметил совершающееся покушение на жизнь светлейшего, то что-либо предпринять точно не успеет, ибо уже сыпется искра от кремниевых колесиков и на запальных полках пистолета вспыхивает порох. Вот и нафиг мне сдался этот светлейший князь со всеми здешними политическими интригами, да пусть бы они все тут перестреляли друг друга. Мне-то какое дело до всего этого? За мгновение до извергнувшегося из пистолетных стволов пламени срываюсь в прыжок и заслоняю собой князя. В грудь словно бьют кузнечным молотом, забивая мое сознание в черное непроглядное небытие. Эпилог. Я проснулся от назойливого звонка телефона. «Али, ну, ты не передумал?» — донесся из трубки нетрезвый голос Сэма. «А то у меня тут идея появилась по фрагментации крупных биологических масс. Можно заодно и проверить». «Ты о чем, Сэм?» Я действительно напрочь забыл о своем давешнем звонке. В голове яркой картинкой крутился прерванный сон. Сон о том, будто я попал в какое-то альтернативное прошлое, совершил там кучу сумасшедших поступков и в конце концов подставил грудь под выстрел из старинного двуствольного пистолета. Именно в этот момент меня и выдернул из сна звонок белобрысого недогения. «Ты что, пьяный, что ли?» — поинтересовался тот и икнул. Пока я прислушивался к своему организму, чтобы определиться с ответом на этот вопрос, он продолжил. «Ты Новый год с кем встречал?» «С Никитосом. Ты его, наверное, не знаешь. Ну и с его подругой. И с подругой его подруги». Далее я хотел было поинтересоваться, зачем он об этом спрашивает, но при упоминании о Нинкиной подруге все вспомнил. «Да. Ну, а спал-то с кем?» Сэм продолжал задавать наводящие вопросы. «С Никитосом, что ли?» «Да все я вспомнил». «Слышь, Сэм, а не пошел бы ты со своими фрагментациями крупных тел куда подальше?» Я бросил трубку и пошел освежиться в душ. Из головы не выходил небывало реалистичный сон. Сон небывало длинный, и я помнил его во всех мельчайших подробностях. Прямо хоть садись и записывай, и точно получится попаданческий роман, кой я никогда не уважал. Да собственно, как и всю художественную литературу, считая чтение пустой тратой времени. В ванной с удивлением воззрился на свою физиономию в зеркало. Это ж сколько дней я не брился, что обзавелся почти самой настоящей бородой. Да, это что же я и вчера на встречу Нового года с такой хари явился? Глупый вопрос, не могла же борода вырасти за ночь. Вот что значит нет постоянной девушки. Совсем я перестал следить за своим внешним видом, да и постричься давно пора. Мои жесткие рыжие волосы торчали во все стороны словно солнечные протуберанцы. Вздохнув, полез в душевую кабину, однако вдруг зацепился краем взгляда за что-то неправильное в зеркальном отражении. Снова приблизился к зеркалу и через плечо посмотрел на пересекавший от плеча правую лопатку свежий уродливый шрам со следами от неаккуратно наложенных швов. Это что за бред? Потянувшись левой рукой, потрогал шрам. Шрам вполне реальный, розовый такой, свеженький. Какое-то время простоял в недоумении, пока не заболела шея. С трудом оторвал взгляд от зеркала и с хрустом в шейных позвонках повернул голову. Решительно залез в душевую кабину и на всю открыл холодную воду. Когда кожа посинела и покрылась зябкими пупырышками, начал накручивать горячий кран. Накручивал, пока вода не стала обжигающе горячей, а кабина наполнилась паром. Резко закрыл горячий кран. Через пару секунд разгоряченную кожу обожгли ледяные струи. Наконец вылез и стал неистово растираться полотенцем. При растирании довольно чувствительно ощущал невесть откуда появившийся шрам, а в голове все это время прокручивался фрагмент сна, где я с палкой отмахиваюсь от вооруженного саблей бандита, на кровати сидит, поджав ноги, заплаканная девушка, а на полу в луже крови распростерлась пожилая женщина. Еще раз бросил взгляд в зеркало, шрам никуда не исчез. Натянув трусы, прошел на кухню, открыл холодильник, достал бутылку водки. Долгую минуту держал прохладный сосуд в руке, сунул обратно и покинул кухню. Еще через 15 минут оделся и вышел на морозный воздух. Тихие улицы пережившего новогоднюю ночь города действовали умиротворяюще. Я брел просто так без всякой цели, с наслаждением ощущая пощипывающий щеки морозец. Впереди, звонко смеясь и переговариваясь, шли три девушки. Я постепенно догонял их. Голос одной показался знакомым. Сие обстоятельство отвлекло от мысли о шраме и собственном сумасшествии. Этот голос я слышал совсем недавно, и с ним точно были связаны какие-то приятные эмоции. Кто же это? Сзади я не мог опознать никого из впереди идущих. Но вот две девушки свернули во двор. Та, чей голос казался до боли знакомым, попрощалась с подружками и продолжила идти впереди. Я прибавил шаг, поравнялся и взглянул в лицо девушки. Наши взгляды встретились. Ее глаза удивленно расширились. Шрам на моей спине нестерпимо зачесался. Мы остановились, пораженно глядя друг на друга. Алена Митрофановна, Дмитрий Станиславович, назвала меня девушка, окончательно утверждая в мысли, что я сошел с ума. Ойкнув, она прикрыла запылавшие щечки ладошками. «Извините, откуда вы меня знаете?» «Оттуда же, откуда и вы меня, Алена, из новогоднего сна?»